«Да, будет у нас все танком управлять, если я занят», — пояснил я, отсмеявшись и погладив Бига. «Спи, да и я лягу». Пес кивнул, ну и я расположился на полу, все равно в броне, на чем спать, без разницы. А с утра Бабтх начал свой привычный доклад. Доклад носителю. Химеризация ОПТХ-1. Рукоплечевой пояс и позвоночный столб реализовано на 38.6. Состояние организма носителя удовлетворительное, отмечено радиоактивное заражение, не опасное для жизнедеятельности. Срок приведения организма носителя к средненормальному радиационному фону. 174 часа 36 минут. «Слушай, ассистент, я тут с тобой проконсультироваться хотел», — отмыслил я. «Слушаю, товарищ Верхозов. Я вот сейчас фоню, как могильник». Уточнение. Соотношение и объем излучения телом носителя тяжелых частиц не соответствует нормативам могильника отработанных радиоактивных элементов промышленного и военного назначения. Спасибо за консультацию. Сильно фоню, в общем, хмыкнул я. Подтверждаю. Вопрос раз. Химеризация умная кожа позволит мне пребывать в рабочей среде промышленного и анаобменника частью на 1985. Уточнение. Пребывать без вреда для организма носителя, в режиме отведения тяжелых частиц? Да. Ответ отрицательный, товарищ Верхозов. Слизистые ротоносовой полости и химеризация ясный взгляд подвергнутся необратимым разрушениям через 32 минуты пребывания в рабочем теле и анаобменника в режиме отведения тяжелых частиц. Ну что с головой в анаобменник лучше не лазить, я как бы немного понимаю. Вопрос именно тела, без головы. Предупреждение носителю. Отсутствие головы приведет к невосстановимой утрате носителем Бабтх. Бабтх категорически не рекомендует носителю отделять себе голову. Гы-гы-гы. Не удержал я мысленный смех. Принято, Бабтх. Но я имел в виду неполное погружение тела в среду, без головы. Принято. Ответ отрицательный. Пребывание свыше 28 часов приведет к травматическим химическим повреждениям кожного покрова и утрате носителем химеризации умная кожа. Так, понятно. А если меньше 28 часов, и второй вопрос сразу, пока ты меня не уморил, ускорит ли выведение радионуклидов пребывание в анаобменнике? Вроде бы да, но ты лучше знаешь. Уточнение принято. Произвожу моделирование и расчет. Пребывание организма носителя в зоне рабочего тела и анаобменника без погружения области головы в течение 22 часов не влечет за собой негативных последствий. Срок приведения организма носителя к средненормальному радиационному фону при пребывании тела носителя в рабочей зоне и анаобменника составит 14 часов 23 минуты, с погрешностью в 15 минут. В общем, нормально, оценил я после окончания сеанса связи, топая к анаобменнику. Проковырял в крышке люк для головы, ну и не без некоторого содрогания погрузился в анаобменную жидкость. Все же ядовая химия там использовалась, да еще и нестабильные изотопы, типа озона, но и не только. Но умная кожа прекрасно работала, негативных ощущений я не испытывал, разве что заметил, как мой цвет сменился с телесного на синеватый, видимо, что-то из защитного арсенала меняло цвет кожи, и стал валяться, торча башкой из анаобменника. А через полчаса я начал маяться. Скучно, блин, даже книжку не полистаешь, руки в анаобменнике. И спать неохота, только что проснулся, блин, и Светка спит. Ладно, пусть спит, жизнь у нас веселая, а андроиды, тоже люди. А через четверть часа маяния из вездетанка деловито выкатил мопс, покрутился по мастерской и вылупил на меня видеодатчик. «Товарищ Жора, вы нуждаетесь в помощи?» «Нет, я сам сюда залез», на что мопс стал чуть ли не пощелкивать, пытаясь понять, что творится. «Обеззараживание организма от дозы радиации, мне, безопасно». «Принято, товарищ Жора», отозвался мопс. «Внешний осмотр завершен, собран набор рекомендаций, также желательны консультации по устройству ряда узлов». «Позже, мопс, завтра займемся, заодно ты мне покажешь, что и как, да и какие узлы тебя заинтересовали, а я расскажу или покажу начинку, если нужно». «Слушаюсь, товарищ Жора». «Слушай, мопс», через минуту тишины уточнил я, «а ты в крестики-нолики играть умеешь?» «Нет, товарищ Жора». «Шашки?» «Слова?» «Шахматы?» «БВМ мопс обучен игре в шахматы, товарищ Жора». «Отлично, давай сыграем». «Принято». «Ваш цвет, товарищ Жора?» «Играть в уме, конечно, тяжеловато, но в принципе, вполне реально, и мозги развивает. Хотя в первой партии меня мопс самым позорным образом разделал, жулик бионический, так что я напряг всю мощь комсомольского мозга, Ну и стал во второй партии загонять этого типа в угол. Слон 3Е6, раздался через полчаса нашей второй партии ехидный голос Светки. «А, привет, Свет», отвлекся я, наблюдая чуть ли не в обнимку сидящих Свету и Бига. Правда, у пса морда была полна удивления, а если называть вещи своими именами, офигевание. А у Светки, несмотря на некоторое удивление, очень ехидное. «Привет, Жорик», помахала мне рукой Света. «Скажи мне, пожалуйста, Жорочка, ты мне ничего не хочешь рассказать?» «Хм, нет, наверное», задумался я. «Жорочка, а», буквально пропела Света. «Я просыпаюсь, встаю и вижу торчащую из янообменника, работающего янообменника, голову своего парня, синюю голову своего парня, синюю голову своего парня, которая играет в мысленные шахматы с неизвестным мне вычислителем. Это мопс, я уже поняла, Жорочка. И ты ничего не хочешь рассказать Светочке?» «Хочу», признал я справедливость вопроса и даже обоснованность ехидства. Объяснил, посмеялись. Светка даже зеркало поднесла. Жуть жуткая, если на чистоту. Средь бела дня, торчит из крышки янообменника синюшная Жорина голова. Но разобрались, и Светка меня даже покормила. И в шахматы партию доиграли, правда, в ничью. И эта Светка виновата, отвлекла во время партии. Но все равно, забавно вышло. А к вечеру я из янообменника выбрался, вполне нормальный, в плане фона. И даже перестал быть синим, минут за 5, что меня, признаться, обрадовало. А то пока мариновался в янообменнике, посещали меня мысли, что вот окажется очередная нерегламентированная побочка химеризации. А мне с этим колером жить, как синие птицы завтрашнего дня. Но цвет пришел в норму после того, как я очистился от жидкости. На крышку янообменника я поставил съемный лючок, мало ли, пригодится еще. И только думал направиться с мопсом в вездетанк, как был ультимативно ухвачен товарищем Радужной за деталь организма и увлечен в нашу спальню под речитатив, что Светка за меня волновалась, а за определенные детали особенно. И теперь покоя бедной ей не будет, пока она не протестирует, не претерпели ли эти детали невосстановимого ущерба во время дезактивации. Ну пусть тестирует, я не против. Я, может, тоже протестировать ряд ее деталей совсем не против. А на следующий день началась у нас работа. И новые 3 башенки сделать, установить, и старые переделать. Мопс предложил несколько, как он выразился, стандартных технических решений для полуавтоматизированных башенных систем красноармейской техники. Вот не знаю, насколько они были стандартны, я не сталкивался. Но грамотные решения, факт. Потом мотались по рынкам-магазинам, закупали технику, различные кабели, несколько новых датчиков. Причем в ряде случаев датчиков-то не было, приходилось брать целый прибор, нафиг нам не нужный. Ну да ладно, с жопами проблем нет, а скволыжничать на пустом месте, не по-комсомольски, да и просто глупо. Ну вот направимся мы в Сибирь, и что нам там с этими жопами делать? Солить или в местное лютое зверье жетонами кидаться? Через 3 дня установили мопса в подготовленный для него бункер. БВМ, конечно, разошелся, даже манипуляторы себе попросил внутри и снаружи вездетанка для проведения технических работ, забора возможных образцов, как он выразился. Сделал, в общем, не слишком сложно и не жалко. Это не манипулятор андроида, а простые, несколькосуставные трехполые манипуляторы, втягивающиеся в корпус. Втяни манипуляторы, мопс, как-то рявкнула Светка, чуть не споткнувшись об один. Вот черт знает, с чего, но смешно вышло. Впрочем, ладно, вездетанк у нас оказался доделан, готов. А нам предстояло двигаться к следующему поселению, на запад от Столидара, в Нижний Одесс. На этот раз, через тайгу, без вариантов. При этом, активность роботов там утверждал не только говорливый историк Штольц, но и рассказы местных. Вдобавок, мопс, узнав о точке нашего маршрута, сообщил, что, согласно его данным, в Новом Одессе было складировано аж 2 кибернетических механобригады. Как выяснилось, складировались роботы именно бригадами, сборной воинской единицей, способной выполнять многоплановые боевые задачи с минимумом командиров и без дополнительного привлечения других войсковых соединений. В общем, технически у нас выходило все готово, так что оставалось все перепроверить, обсудить, да и выдвигаться за лазерами. Ну и чем-нибудь еще полезным, если будет. Глава 27. Козлы различной рогатости. Проверили все, перепроверили. Я даже очистительные системы протестировал и выдвижные манипуляторы мопса тряпочками снабдил, а то налетит опять какое-нибудь свинство крылатое, а мопс сам манипуляторы конючил, вот пускай и отдувается, если что. И вот что я думаю, Свет, прикидывал я, надо будет переделать я на обменник после наших поездок по округе. Хочешь поставить в везде танк, догадалась Светка и захихикала, и на обменное джакузи. Ну да, что-то типа того, хмыкнул я. Черт знает, что там в Сибири будет, вероятность мне кажется небольшой, но всяко бывает, угу, так что на случай, если придется лазить по местам с высоким фоном, пригодится, а малый демонтируем, и так места не вагон, задумчиво планировал я, и вот, думаем считаем, прикидываем общаемся, и тут в дверь мастерской стук, а заказов из магазинов не ждем, да и опыт у нас всяких там визитов не самый приятный, я по сбруе руками пробежался, наличие служки и лазерника установил, Светка к своему шкафчику метнулась и вытащила, Рурк 79, роторник ручной, ну, что вытащила, это, в общем-то, нормально, я патронов к нему тьмущу наделал, да и выходила, по нашим прикидкам, что это газонокосилка против скалопендр, милое дело, получше ручного лазерника однозначно, а с отдачей и внушительным боезапасом Светка справлялась без особого напряжения, я и себе о таком подумывал, но черта с два их достанешь, а кроме того, у меня и так оружие перебор выходит, просто мешать будет откровенно, то есть, у меня были планы, когда оптк в торсе полноценно развернется, наш импульсный пулемет себе вместо рельсовика приспособить, в принципе, в ряде параметров он, конечно, похуже, а в ряде, однозначно лучше, с оптк я из экзоскелета по ГОСТа смогу один из пулеметов отколупать и с рук стрелять, теоретически, но оптк, вещь не быстрая. Капитальная перестройка костей и связок сухожилий, при этом, без снижения текущей функциональности организма. В общем, я только первый этап, в смысле рукоплечевый пояс получу к концу зимы, ну может, чуть раньше, не быстро, в общем. Но что меня поразило, роторник был, розового цвета, с салатово-изумрудными камушками-стразиками-вставками, вот прям под цвет ежиков из дутого. Такой, шокирующий видок у роторника вышел, но в принципе, симпатично, и причина понятна, очень Светке, да и мне, если на чистоту, кудрявые ежики приглянулись, а колер она в память о зверьках выбрала, красиво, поинтересовалась подруга, покачивая на руках Рурт, на что я мог только кивнуть, показав большой палец, Светка удовлетворенно улыбнулась и заняла позицию под углом к двери, Бига вставил лапу в держатель Союза 10, и на трех лапах скользнул к стене у ворот, занимая позицию с отведенной назад пилой, полуприсев, сгорбившись, грозный зверь, прям гордость берет, ну и моб с башенки выдвинул и четырьмя из шести окуляров лазеров держал прицел на дверь, а там, четыре человека, судя по электрозрению, это мы как-то немножечко перебираем, рассуждал я, топая к двери, хотя лучше так, чем по дуре грабануться, по-дурацки и бессмысленно, открываю я дверцу в воротах, а на пороге стоит представительная делегация, немцы-перцы, причем повышенной важности. Пару физиономий я видел и даже говорил, причем это были особо толстые инженеры-оккупанты, мастера целых направлений и прочее подобное, а за ними, в отдалении, в ворота мастерской рожи суровые пары ребят виднеются, как раз в погостах, но дулами своими внутренне тычут, а стоят на солнышке, даже почти жопами к нам, видимо, эскорт этих техномордоворотов, не иначе. Хер Верхозов, осведомился один из одетых в меховые шубы и меховые же ушанки немцев, и прочие мои детали организма, кивнул я, здравствуйте, проходите, рассказывайте, с чем пожаловали. Немчура в мастерскую завалилась, мордами немецкими повращали, и тут один из незнакомых мне немцев начал вести речь. Хер Верхозов, до нас дошли сведения, что вы технарь, чопорно озвучил он, и вы оказываете технические услуги, не имея звания мастера гильдии мастеров Столидара. Угу, кивнул я, это неприемлемо. Приемлемо, контраргументировал я. Если, граждане, вы ко мне с этим вопросом, не отвлекайте трудового человека, и без вас чем заняться есть, вступайте в гильдию. Это непорядок. Порядок, хватит уже, возмутился я. Я по вашим мастерам, вот этим тоже, потыкал я в пару знакомых, бегал, и бесплатно работать годами за науку не намерен. Который я сам вас учить могу, фыркнул я, да как вы смеете, на основании реальности, данной нам в ощущениях, Ваши жалкие поделки никогда не получат мест. Аж завизжал немец Перец, тыкая в вездетанк. А я мои высокотехнологичные произведения технического искусства продавать не собираюсь. Вы продаете технику. Не с каким-то вашим кустарным нистом, ехидно уточнил я, а с настоящим, советским ГОСТом. Откуда у вас советское оборудование? Дверь там, граждане, тыкнул я в дверь. Не будет вам поживы. Возмущенно гомонящая немчура выперлась из мастерской к своим сопровождающим, а я призадумался. Нет, бега, резко бросила Света псу. Это вы о чем? Да о хулиганстве в мастерской, Жор, отмахнулась Светка. Ладно, Свет, они нам неприятности причинить могут, уточнил я, как бюрократы в Собинке. Нет, Жора, задумавшись, выдала вердикт Светка. Не давать чинить и продавать твои работы вне торгового района. Могут, ну еще слухи распустить. Но в чем ты прав, советский ГОСТ никакие слухи не отменяют. А техникам тебе сейчас работать смысла нет. Даже если Поликарпыч нас пошлет. Только не пошлет. Раньше рыболовного сезона, закончил Светкину мысль я под ее кивки. А чего они хотели-то? Как что, Орднунг, фыркнула Светка. Ну и привыкли, что все им в рот смотрит. Ты видел, какие рожи у них стали, когда сказал, что скорее сам их учить будешь, хихикнула она. Ну да, занятные морды были, поддержал смешок я, но смех смехом, а к выезду мы были готовы, и на следующий день вывел я вездетанк из мастерской. Светка сидела за пультом управления огнем. В целом, мопс показал свою вменяемость и прочие положительные качества, но лучше первое время перепроверять, окажется не предусмотренный сбой какой, и устроит он лазерными башенками похохотать всем окружающим. Только не смешно от таких перспектив почему-то. Но никаких аварий не случилось. Из Столидара выехали спокойно, проехали ту же защитную полосу. В этот раз меня в больничку не посылали, а просто махнули рукой. Даже смотрели с интересом. Слухи ходят, Жора. Думаю, немцы из-за них и пришли, в том числе, не только попробовать тебя в их орднунг встроить, но и окончательно разобраться. «Откуда у нас оборудование?» – озвучила Светка на мой озвученный интерес. «Факт выезда вездетанка отмечен, не скроешь, но нам это, скорее, выгодно. Пропадают вопросы, откуда у нас оборудование, если всплывет, что техника с Дюрера. Да, неловко может получиться», – признал я. «Мы, конечно, не украли, но, вот в том-то и дело, что но», – согласилась Света. «Так, как сейчас, спокойнее». «Факт», — согласно кивнул я, и покатили мы потихоньку по утопающему в снегу шоссе. Его никто не чистил, потому что зимой никто толком и не ездил. Но здоровенные колеса и высокий клиренс вездетанка на паруметровые сугробы покашливали. А вообще, заснеженная тайга была чертовски красивой, и даже создавала этакое ощущение новогодней сказки, чисто в ощущениях. Отвлекаться особо на красоты, конечно, не стоило. Мы не на прогулке, как-никак, но и не отметить красоту пейзажа не выходило. В общем, едем себе потихонечку. Мопс обстановку мониторит, мы поглядываем по сторонам, бега свои наглые хосичьи глаза на обзорный дисплей щурит, разглядывает. И тут, слова худого не говоря, а хорошего хрен дождешься, как и вообще слова. Через дорогу принаглым образом топает свинья, здоровенная, толстая, мало что не по брюхо в сугроб проваливается. Потенциально враждебная форма жизни, не представляющая непосредственной опасности, отрапортовал мопс. Запрашиваю разрешение на уничтожение, товарищ Жора. Отбой, пусть идет, отмахнулся я. Ну если уж быть совсем честным, то при всем своем непроходимом свинстве, во дворце спорта хрюны меня именно отпустили. Шансы отмахаться от орды пятачков были, но крайне небольшие. Прямо совсем мизер. И я для себя принял по отношению к этим свинотам такую моральную модель. Пока они не свинствуют, человеков не трогают, пусть живут себе спокойно. Они, конечно, полноценно неразумны, цивилизацию или что-то такое не создадут. Вообще, есть хорошая схема, которую я припомнил, определяющая разумный труд. Неважно, коллективный или нет. Например, у обезьян обезьяны шеючат, опыт передают. И орудиями труда они пользуются, не на рефлексах, а на соображалке. Но они неразумны, и их деятельность – неразумный труд. Потому что они пользуются природой. Палку или камень они поднимают, а не делают. И такие палки и камни каждый следующий макак или шимпанзе берет новый. И по наследству они их не передают. То есть, они используют окружающую среду, как она есть. И если в этой окружающей среде есть изготовленное человеком орудие, обезьян его использует. Но вот менять окружающую среду под себя, создавать орудия труда приматы не могут. Какие-то элементы есть, но не более. То есть работать на печатной машинке макак какой сможет, а сделать ее никак. Так и свиноты. Чертовски хитрые, умные, вредные. Отлично используют имеющиеся у окружающей среды элементы, но сами ее не меняют, да и не могут. У них копытца до рук приматов в разы не дотягивают. А значит, все-таки животные, но очень умные. Не будь они такие свинские сволочи, цены бы им не было, но какие есть. И соответственно, решил я со свининой, пока она первой не полезет, не связываться. Свинина на весь детант позыркала, но топать не прекратила и пересекла шоссе с гордо задранным пятаком. А мы едем дальше, и вдруг мопс врубает сирену малой тревоги. Массивные высокоскоростные формы жизни. Расстояние, километр, скорость передвижения, 40 км в час. 5 поправка, 6 особей. Движутся по пересекающейся со вездетанком траектории. Запрашиваю. Боевая готовность. Веди огонь по готовности, мопс, быстро ответил я, не дослушивая. Козлы, похоже. Интересно, этот свин тут замешан? Похоже, Жор. А свин не знаю. Мог вообще-то, задумчиво протянула Светка. Да и Бига согласно гавкнул. Ну и фиг с ним, даже если он, отмахнулся я, а на две пары удивленных глаз пояснил. Нам так и так везде танк тестировать. И если где-то ошиблись, то неподалеку от Столидара даже лучше. Мопс тем временем выпустил башенки и начал вести лучами пока невидимые в заснеженных зарослях цели. Ни я, ни Светка пока приборы управления не трогали, смотрели, как мопс справится. И мопс справлялся вполне неплохо. Из шести туш глазами вы увидели лишь одну, видимо, козел, а убежавшие были козлихи. Так вот, этот козел, уже слепой, парящий в местах попадания от лазеров вездетанка вслепую, выскочил из леса, и мопс весьма удачно провернул вездетанк практически на месте. Козел просто чиркнул своим лютым рогом по борту, сделал несколько неуверенных шагов и рухнул на шоссе. Докладываю, товарищ Жора, лазерные системы против данной формы жизни, наименование «козел», малоэффективны. При увеличении количества турелей минимум в два раза срок уверенного поражения составит около полуминуты. Срок приведения в условно недееспособное состояние, а именно, лишение сенсорных возможностей, 5 секунд. В текущей конфигурации рекомендую использовать электромагнитные разгонники. Молодец, мопс. Служу Советскому Союзу, товарищ Жора. А вообще, уже неплохо. Оценил я результаты боестолкновения. Но лазером, конечно, мощности бы не помешало. Все же лютые какие твари на просторах Союза, как с сожалением, так и с гордостью за нашинских лютых тварей сообщил я. И как ты его увеличишь, Жора? Импульсный, пульсирующий луч можно попробовать, прикинул я. Нам как раз режущей мощности не хватает, она может добавить. Докладываю, товарищ Жора, дальнобойные лазерные системы, принятые на вооружение Красной Армии, работают исключительно в импульсном режиме, выложил мопс. Во-во, покивал я. А чего защитные лазеры тогда не так работают, уточнила Света. А смысла нет, Свет, их ставят в коридорах, проходных, там 20 метров дистанции поражения, редкость, так что просто излишнее усложнение, а нам пригодится, подчеркнул я. В общем, попробуем. И вот что мне интересно, задумчиво протянул я. Что, урр, раздалось от Светки сбега, козлятину шнипперсон готовит, ну взять козла нам никто не мешает, подумав, озвучила Света. А если будет не хватать места, так просто выкинем, Собакин же, тоже явно бывший не против отведать козлятины, бодро кивал. Логично, значит, пойду разделаю и загружу, приподнялся я. Я с тобой, приподнялась Светка под гавк поднимающего бега, а ты, мопс, на дежурстве. Слушаюсь, товарищ Света. Ну пойдем, хмыкнул я. Вышли мы из вездетанка, дозорно вращающего сенсорами и башенками, и принялся я разделывать и свежевать козла. Здоровый, скотина, но служка и не с таким справлялась. Даже шкуру частично ободрал, а то была она натуральным стогом, огромная, неудобная. И вот, выковыриваю я из туши требуху, как вездетанк резко поворачивается, поводит стволами рельс, и с треском палит одной из них в лес. Я уж думал бежать к транспорту, но тут из леса вывалился шестилапый медведь, только пятилапый, переднюю правую ему нахрен оторвало, очевидно, выстрелом рельсы. Такой же перемутант ченный, с непонятной чешуей клоками шерсти, здоровый. Тут пальнула вторая рельса, прямо в разъявленную кривую пасть мутанта. Его отшвырнуло на затрещавшие деревья, отчего этот косолапый урод взял да помер. Сильно, оценила Светка. Блин, все приличные косолапые в спячке. Возмущался я, а он, мутант, Жорочка. Неприличный по определению, хихикнула Светка. Да и зачем ему в спячку? А жрать что, козлов? Конечно, они быстрые, но здоровые, начала теоретизировать Светка. В ельнике ему никто не мешает на коров охотиться. А тут, на козлов, просто ловя в зарослях, откуда они не могут убежать. Похоже на то, признал я. Но ж не персону я эту пакость не повезу. Разделанного козла моб с манипуляторами загрузил в грузовой отсек, что сразу вопрос с манипуляторами вездетанка сняло, показав нужность их и полезность. Ну а мы забрались в транспорт, перекусить. Посидели, поговорили, обсудили оружие. В принципе, рельса – вещь, и не помешало бы еще парочку башенных, пусть не таких убойных, но способных откинуть агрессора, пока его будут башни полосовать лучами, да и прибить смогут, ударная сила снаряда будет все равно агово какая. И двинулись мы дальше, по шоссе. Зверье на датчиках мелькало, но к нам не приближалось. Думал я уже пообедать, да и полюбоваться на ветви. Деревья очень красиво именно в высоте метров 70 над шоссе сплелись, этакая ажурная заснеженная арка. И вообще, что-то я на красоты стал последнее время падок, задумался я, а потом понял. Привычка к советским городам с красивой архитектурой, памятниками. Ну и хочется на что-то красивое полюбоваться, а то последнее время одни бытовки на глазах. Хорошие, советские, практичные, но некрасивые ни разу. А до этого, почти полгода Нитранска, где всего эстетизма, кольцевой парк оранжерея. Да и не ходил я туда толком, работы хватало. В общем, остановились мы, и, любуясь на пробивающееся сквозь зимние тучи северное сияние, пообедали. Душевно вышло, приятно, а после выдвинулись дальше по шоссе, к Новому Одессу. Глава 28. Древесные пути. Вездетанк двигал по заснеженному шоссе под аркой из сплетенных заснеженных ветвей деревьев, и все так же дневное северное сияние раскрашивало ажурные узоры бледными цветами. Красиво все-таки, умилился я, но тут же был прерван. Потенциально враждебная форма жизни, не представляющая непосредственной опасности. Запрашиваю разрешение на уничтожение, товарищ Жора. Это что это и где это? Закопошился я, несколько напрягшись. Ну, все-таки, хоть я и любовался красотами, но на дисплей поглядывал. Живность, конечно, в округе была, но в округе и непосредственно рядом с вездетанком, вроде бы, ее не наблюдалось. Это тут, Жора, раздался голос Светы, занимающий пульт управления орудийными системами. И тут я попрошу, не стоит ее убивать. По крайней мере, пока не проявит агрессии. Выведи вид на зверя на обзорный дисплей, мопс. Слушаюсь, товарищ Светлана. И в уголке дисплея появился вид с видеодатчиков башенок. И зрелище было весьма занятным, хотя Бига на него недовольно зарычал. Крыша вездетанка была округлой, но на самом маковке, почти плоской. И вот, на этой самой маковке, с видом генерального секретаря вселенной, вальяжно развалившись, лежала здоровенная рысь. Довольно щурила зеленые глаза, потягивалась и вообще, всем видом источала довольство, что она лежит, но движется. При этом, мутантством, кроме разве что размера, от зверюги не пахло, метр где-то длиной. Ну и шерсть у нее была нетипичная, золотистая, прям этаким шаром. Так что если бы не бакенбарды и раскидистые кисточки ушей, этакая мурка, здоровенная, но очень похожая на домашнюю кошатину. Забавная зверюга, оценил я, хотя Бига возмущенно тявкнул. Тявк его просто не мог не быть интерпретирован как «хозяин, дурак». Чего забавного в этой кошатине переростке, хотя в лесу с ней встречаться не стоит, особенно без оружия. Без оружия даже с сусликами встречаться не стоит, хмыкнула Светка. А свистают, полюбопытствовала я, и загадит, как раньше голуби. Или сейчас, чайки, ехидно озвучила подруга. Хаем, серьезно, ну при мне, точно гадили, с перепугу, а боялись они всего. Идешь по лесу, ненароком спугнешь, он со свистом отлетает, а вниз летит. Понятно, оценил я. А ты, кстати, не знаешь, Свет, что с кошками? Они есть, с загадочным видом ответила Света. Это хорошо. А где, уточнил я. А никто не знает, Жор, хихикнула она. И я не шучу. Смотри, грызуны даже в той же Собинке были, только в канализации. В домах или где-то еще, ни следа. И дератизационная служба по домам не бегала. Ну как-то так, признал я. Смотри дальше, в Столидаре грызунов нет вообще. Да у нас в мастерской, и то должны были быть, на что Бига возмущенно гавкнул, на тему того, что при нем никаких грызунов не быть. Ну ладно, кивнула Света Бига, у того же шнип-персона их тоже нет. При этом, трупики крыс и мышей, объеденные и просто задушенные, находятся в закоулках. Ну кошки же, понятно, понятно-то понятно, Жора, только их никто не видел, вообще, ни люди, ни камеры слежения. Это как, опешил я, а вот так, ответила Светка, да уж, загадка, а ты часом не знаешь, поинтересовался я у Бига. Пес на это упал на пол, положил морду и прикрыл ее лапами, начав глухо подвывать. Непонятно, отметил я, нашел у кого спрашивать, хмыкнула Светка, у Бига, он, вообще-то, собака, ну ладно, в общем, кошек никто не видел, но они есть, подытожила Света, так и ехали себе, поглядывая на рысь. Последняя валялась, потягивалась, а через полчаса дороги приподнялась, сжалась, сиганула на ветви над дорогой. Махнув на прощание двумя хвостами, не столь короткими, как у нормальной рыси, чуть тоньше, но довольно куцами. А мы приближались к окрестностям Нового Одесса, до которого оставалось километра 3. И тут я просто тормознул вездетанк. «Надо думать», — озвучил я. «Смотрите, в городе точно есть боевые роботы». Наверняка с пошедшими в разнос вычислителями от ионизации. Мопс с бионическим мозгом, по твоим сведениям, там никого не было? Никак нет, товарищ Жора. Имею предложение, товарищ Жора. Делись, справедливо потребовал я. Так точно. Предлагаю продвинуться в направлении населенного пункта Новый Одесс на расстоянии в 0,5 километра. С этого расстояния радиооборудование вездетанка сможет уверенно передать запрос свой-чужой прибывающим в населенном пункте кибернетическим силам. Идея, хорошая, обдумал я, только смысла я пока не вижу. Смотри, мопс, нарушение от ионизации происходит в ВВМ роботов. При этом, модуль распознавания свой-чужой вполне мог сохраниться, и отклик будет свой, а эта свихнувшаяся машина, несмотря на это, по нам начнет стрелять. Ты сможешь провести удаленную радиодиагностику, заинтересовался я. Никак нет, товарищ Жора. Данные к состоянию ЭВМ боевого робота, по уставу, предоставляются только в присутствии офицера Красной Армии, с четким и однозначным одобрением подобного. Ну вот, так что смысл нам от свой-чужой, вздохнул я. Погодите, вскинулась Света. Мы же толком не знаем состав этих кибернетизированных бригад, так? Ну да, так точно. Товарищ Света, имею только данные о расположении, а по отзыву свой-чужой установить вид и тип роботов ты сможешь, уточнила она у мопса. Ограничено, товарищ Света, поясни, мопс, заинтересовался я. Слушаюсь, товарищ Жора. Краткий пакет данных при информационном обмене свой-чужой содержит информацию о платформе робота-бойца Красной Армии. А ограничено это что, удивился я. Тип и вид вооружения, сенсорных модулей, вариантов брони и защитных конструкций, товарищ Жора, не входит в понятие тип платформы. ХМ, понятно, но платформа, тоже полезна. И, кстати, до меня только что дошло, ты же еще сможешь узнать их количество. Уточнение, условно узнать, в случае повреждения сенсорных модулей или отсутствия отклика от платформы учесть ее наличие не представляется возможным, товарищ Жора. Ну, все равно, лучше чем ничего. Тогда давай так, мопс. Приближайся потихоньку, не ближе 0,5 километра от нашего текущего положения, и узнавай, что узнается. Слушаюсь, товарищ Жора. А совещание-то зачем, Жор? Поинтересовалась Светка, да и Бига вопросительно поднял уши. А затем, что мы точно знаем не только о роботах. Скалопендры сволочные там тоже водятся, и выходит не очень приятная картина. Либо мы убиваем скалопендр, а поехавшие роботы долбят по нам. Либо мы разбираемся с роботами, а скалопендры лезут из снега и грызут вездетанк. Не самая приятная перспектива выходит, подытожил я. Мда, а сам что думаешь? Ну, изначально я думал оставить вездетанк за пределами обнаружения атаки роботов и попробовать посмотреть, пешим ходом, а что там за роботы-то. И, кстати, все равно не помешает. Платформы платформами, но с чем там роботы бродят, узнать не помешает. Но, скалопендры, угу. И вот как-то у меня хреново придумывается, как бы это все провернуть поудачнее, признался я. Задумались мы и нашли решение. Самое занятное, что сделал это Бига, посидел, поскуливая задумчиво, поглядывая на нас со Светкой, вскинулся с просиявшей мордой и стал перебирать лапами, как будто забирается на столб. А эта идея, признал я, Вроде особо лютого ничего в кронах зимой нет. Бига приставил растопыренные лапы руки к кончикам ушей, зарычал и махнул лапой на дисплей. «Рыси», — уточнил я, на что последовал кивок. «Много», на что последовало поматывание мордой и пожатие плечами, мол, как повезет. «А они вообще агрессивные», на что Бига исполнил пантомиму, с пощелкиванием зубами и похлопыванием себя по брюху, вполне понятную. Мол, сытые, не агрессивные, голодные, понятно. Так, стоп, даже если агрессивные, лазерник их точно возьмет спокойно, все же небольшие и не скалопендры эти сволочные, заключил я. Дальше, лазать по деревьям. Мы тяжелые, Бига. Мы вообще по веткам скакать сможем, они достаточно плотные, на что пес приподнялся, подбежал к ящикам со снаряжением и вытащил оттуда нейлоно-белковый канат, похлопывая себя по груди. Так, ты, если что, проложишь для нас веревку, высказалась уже Света, на что Бига кивнул. А тебе, Свет, вот, Жорочка, показала мне фигу Светка. Да, если все будет нормально, то вы с Бига справитесь с скалопендрами, даже если они полезут на деревья, с Лужкой и Союзом. А если форс-мажор, козел, медведь, уходить надо будет, и огневая мощь выйдет той как не лишней, победно заключила она. Ну, в общем, да, признал я весомость аргументации. Через 10 минут мопс докладывал, что опознался с 36 единицами роботехники. Причем из разных бригад, причем на аналогичных платформах. Антропоморфная платформа «Тракор», товарищ Жора. А поподробнее, тактический ракетно-артиллерийский комплекс роботизированный, товарищ Жора. Трактор какой-то, так точно, обозначение «трактор» в полевых условиях. И все-таки, а что и как у них, габариты корпуса с учетом головной части, несущие сенсорные блоки, 1 метр 20 сантиметров, два посадочных гнезда для навесного вооружения, ракетного, артиллерийского или иного, три атомные батареи, управляющие ВМ-мозгляк 178, стоп, он же антропоморфный, вскинулась Света, ноги же должны быть, причем тут высота корпуса с башкой. Тракор в ряде модификаций ставится на гусеничную платформу на базе малого адаптивного шасси СП-23, товарищ Света. В модификации с опорно-двигательными манипуляторами высота тракора составляет 2 метра 32 сантиметра. В общем, чуть больше людей, оценил я. И артиллерия, и ракеты, если есть, не слишком мощные. Правда, может быть что-то нестандартное, разрядники, разгонники, лучевое. Также бионическое вооружение класса химероид, товарищ Жора. Ловчий ТМ-06, плевун -18. Кислота, так точно, карбороновая кислота в капсулах. Кажется, я понял, из чего или с участием чего тараканы намутантились, передернулся я. Если она там концентрированная, везде танк просто растечется. Понапридумывали всякого, проворчал я. Ладно, смотреть тем более надо. Остановили мы везде танк посреди дороги. Мопс принял командование, выведя все 6 башенок и хищно ими поводя. А Бига прихватил бухту нейлоно-белкового троса и, недовольно потявкивая внутренней связью, буквально взлетел на ближайшее дерево. «Чего это он ворчит?» – удивилась Светка. «Думаю, дело в костюме. Точнее, перчатках. Не так удобно, как с когтями, непривычно», – предположил я, поддержанный негромким, но согласным лаем от собакина. Полез я за Бига, а вот у Светы оказались проблемы. Она сама по себе, не дюймовочка, главное это вслух ненароком не произнести. Все же металл, большей частью. Так еще, взяв на себя роль огневой поддержки, андроид прихватила рельсу, свой розовый роторник, боезапас. Ну, в общем, 200 кило точно, а если разобраться, то и еще 50 выходило. Так что Свету мы с Бига подняли в крону на нейлоно-белковом канате, да и дальше скорее тягали ее, чем она перебиралась самостоятельно. 30 минут перебирались по заснеженным деревьям, и вот, наконец, в электрозрении стали появляться залегшие в снегу скалопендры. На нас они не реагировали вообще, но стоило проверить, пока мы на границе их реала, и если что, можно отбиться от нескольких и сбежать, а то потом может быть очень неважно. Светка уютно расположилась на развилке крупных веток, приведя розовый рурбт в боевое положение, и приготовилась. А я присмотрелся к задорно торчащим в небо шишкам пихт. Здоровенные, с кулак, но еще не распались. И, ориентируясь на электрозрение, метнул вместо Лешки ближайшей скалопендры шишку. Последовал снежный взрыв. Противная тварь на метр высунулась из сугроба, размахивая усиками и щелкая жалом. И получила по кумполу еще одной шишкой. Заскалопендрилась, заподпрыгивала, башкой противной задергала и даже на меня уставила противные гляделки и отвратные усы. Обнаружила. Получила еще одной шишкой, но особо не начала дергаться. Потом Бига, видимо, тоже оценивший прелесть метания шишек во всякие ошибки эволюции, метнул шишку в тварь, и, минут пять, огребая от нас двоих шишками, подергиваясь и скалопендрясь, ползая под деревьями, тварь нами наблюдалась, а через пять минут извернулась и сиганула в сугроб. Это, хорошо, порадовался я, по деревьям твари не лазит, сколько в них шишки не кидал, и подмоги не пришло. Думаю, Жора, у Дутова была не подмога, озвучила Светка. А реакция твари на сотрясение почвы от вездетрактора. А сотрясение от своих они как-то отличают, ну и не лезут, нет смысла. Похоже на то, признал я, и я тоже в нее хотела покидаться. Уж не знаю, стревозничая, в шутку или серьезно озвучила подруга. Ты, девушка серьезная, приличная, тебе не к лицу, это мы с Бига. Хулиганы, нашел я аргумент, уговорил, милостиво согласилась Светка, а после мы продолжили свой путь по заснеженным кронам. Скалопендры время от времени выкапывались, щелкали жвалами и вообще свои противные персоны демонстрировали, но по деревьям они уже совсем точно не лазали, так что мы на них просто перестали особо обращать внимание. Так, в полглаза приглядывали, а то мало ли, найдется особо на мутантченное на древолазание скалопендра повышенной подлости. Лучше ее атомной лопатой по наглому рылу, чем задницей по жвалам. И вот добрались мы до участка, где деревья уже становились низкими, редкими и вообще, черта с два по ним попрыгаешь. Совсем низенькие, корявые, постепенно превращались в ломаный кустарник, а нижний Одесс, точнее, его окраина, стала более-менее видна. Мы, как понятно, остановились на границе смены растительности и разглядывали обозримое в оптику и приборы. Выходил такой расклад. Город с нашего ракурса практически не пострадал. По крайней мере, руин и развалин не было видно вообще. Что неплохо с одной стороны, но хреново с другой. Улочки, прямо скажем, узкие. И везде танк черта с два протиснется, особенно учитывая прочные советские четырехэтажки из пластобетона. Это у нас по архитектуре. А вот по роботам выходило так. Высоченные, снабженные ракетными наплечными, вместо манипуляторов, ракетными коробами и артиллерией различных калибров. Основным вариантом, впрочем, были крупнокалиберная пушка и пулемет или ракетный короб и пулемет. Никаких бионических пакостей, к счастью, не наблюдалось. Они меня реально напрягали. Видно было три десятка фигур роботов. Пяток из них медленно патрулировал, остальные стационарно стояли перед и между домами, время от времени поворачивая корпус с оружием туда-сюда. Посмотрели, я уже было думал давать отмашку идти в обратный путь, как один из патрулирующих роботов замер, вскинул пулемет и всадил очередь в снежную целину. Оттуда, извиваясь, выпрыгнула скалопендра и распалась кусками сегментами. Десяток ближайших роботов просто разорвали ее огнем в воздухе. Ракет, правда, не использовали, что было вполне неплохо для нас. То ли боезапас истощен, то ли, как я и думал, рабочее тело ракетного вооружения пришло в негодность от времени ионизации даже на складах. «Возвращаемся», — озвучил я, — «и двинулись мы в обратный путь, все так же по кронам. Я по дороге прикидывал, как и что, и на первичном этапе выходило, сносно, а вот на вторичном, несколько напряжно. Хотя есть варианты, один из которых у меня был более-менее успешно реализован в первом зараженном городе, который я посещал. Правда, надо учитывать, что в протекших ЭВМ боевых роботов перевести пожилую женщину через дорогу есть вряд ли, а вот разнести нахрен супостата, точно есть. Спустимся, поинтересовалась Света, когда мы покинули зону обитания скалопендр. Предпочту потратить полчаса на деревьях, Свет, чем рисковать, честно ответил я. Одобряю, одобрила меня товарищ Радужная. Так и добрались до ожидающего нас везде танка без приключений. Забрались внутрь и стали думать и прикидывать, сверяясь со старыми картами и тем, что мы наблюдали сейчас. Глава 29. Злобный Сидоров. Добрались до везде танка, отдохнули, перекусили, и стал я озвучивать свои выводы. Скалопендр, да черта, роботов мы увидели только три десятка, но мы города, по сути, не видели. Но они не пользуются ракетами. Думаю, топливо испортилось, в ракетах и в НЗ складов. Ионизация, задумалась Светка, возможно, кивнула она. Подтверждаю высокую вероятность ваших выводов, товарищ Жора, внес свою лепту мопс. Гав, поддержал меня Бига. Ну, понять его никто не понял, но дураков, сомневающихся в том, что Собакин меня поддержал, не было. Так вот, ракет нет, есть стандартная артиллерия на взрывном расширении, скорострельная, но малокалиберная, ни электромагнитного или электроразрядного оружия, ни лучевого, ни бионического. Так, кивнула Светка, и выходит, что мы просто подъезжаем на высокой скорости к окраине Нового Одесса, заключил я, Скалопендр просто проезжаем, на скорости, а вот с роботами, тут, мопс, твоя задача. Транслировать опознание, отстреливать проявляющих в наш адрес агрессию, не отстреливать не проявляющих. Скалопендры, цель не первоочередная. Слушаюсь, товарищ Жора. Ладно, Жор, положим, мелкокалиберной артиллерии везде танку не навредишь. И вот выехали мы на окраину. И что дальше? Нам нужны склады и расположения. Где они, никто толком не знает, а значит, нужен обзор. И город, на первый взгляд, почти не разрушен. Так что, думаю, раз уж везде танк по улочкам не пройдет, выдержал я паузу, передвигаться по крышам, и обзор, и относительная безопасность. Везде танк, тем временем, остается на месте и ждет нас, а мы ходим часовыми рейдами, примерно разбираясь, куда нам нужно, и что сохранилось от города. То, Жора, что мы видели практически нетронутые дома на окраине, не показатель целостности города вообще, озвучила Света. Так я прикидываю. Мопс отстреливает тех роботов, что потекли крыши и неадекватно реагируют на опознание. Я думаю, везде танк часок постоит на окраине. Хотя лучше, ночь, подумав, продолжил я. Скоро вечер, да и надежнее будет. А мы с утра выдвигаемся на разведку. Фон на самой окраине терпимый, везде танк там неделю спокойно постоит. Если что, докладываю, товарищ Жора. Охват запроса сигнала свой-чужой при пребывании везде танка на окраине города увеличится. Также существует вероятность, что в зону покрытия попадут управляющие вычислители складов и расположений Красной Армии. Последнее было бы идеально, но на такую удачу, чтобы вычислители уцелели, не протекли программами и железом, да еще были в зоне радиоохвата, не рассчитываю. Конструктивных возражений не нашлось, скорее, мы дополняли друг друга. Так что через четверть часа я разогнал везде танк, домчали до обрыва леса, и с треском врубились в кусты. Как-то желание подъезжать к Новому Одессу по шоссе у меня не было никакого желания. Чисто по логике, там и роботов больше, и какие-то контрольно-пропускные пункты могут быть, связь между роботами, вплоть до проводной. И вообще, лучше начинать с знакомого разведанного места. Мопс верещал вуг в диапазоне опознания советской бронетехники, но... Несмотря на это, на броне везде танка стали расцветать частые разрывы. Впрочем, артиллерия роботов была действительно слабой, для борьбы с легко и среднебронированной техникой и летательными аппаратами. А бронирование везде танка выходило за пределы нормативов наземной техники, подходя скорее морским броненосцам. Это сравнение напомнило мне историю морского конфликта с американскими империалистами рядом с Кубой. Строили себе кубинцы социализм, двигаясь к коммунистическому будущему, а подлые империалисты, хоть и врали всем о свободе, видимо, свободе всех грабить и угнетать трудящихся, вредили, давили санкциями, и, наконец, обнаглели до того, что послали на Кубу военный экспедиционный корпус. Ну, такого союз стерпеть не мог, и направил к Кубе часть ТАФа, Тихоокеанского флота, для помощи собратьям трудящимся. Ну да, это правильно и понятно, но ладно, дело в том, что в составе кораблей были артиллерийские броненосцы, и даже в учебниках печатались перепечатывания веселящихся империалистов. Мол, Союз прислал какие-то гробы прошлого века, курам на смех. Сами же империалисты наклепали ракетных быстроходных кораблей, авианосцев, и клепали их все больше и быстрее, думая, что выжатые из трудящихся деньги, как можно быстрее потраченные, делают их корабли лучше. Итог столкновения 30 советских броненосцев, двух авианосцев-империалистов и 50 судов поддержки и ракетных крейсеров, 52, мы потеряли два судна, причем от авиации. Империалисты ушли на дно все, их ракеты не пробивали броневой пояс советских кораблей, броненосцы были медленнее, неповоротливее, но оружие империалистов просто не наносило им урон. Ну да ладно, войны не случилось, от Кубы отстали, да и не важно, а империалисты принялись ударно строить броненосцы, что особенно смешно, учитывая, как радостно они пускали их на металлолом за пару десятков лет до этого. И броненосный военный флот, а не ракетные лоханки из фольги, стали основой морских вооруженных сил, как у нас, так и у буржуев. Так вот, вездетанк выходил больше похожим на военный корабль, а не на земную бронетехнику. Очень по многим параметрам, чем меня если не веселил, то поднимал настроение. Я даже думал предложить переименовать вездетанк в вездескаф, но вовремя опомнился, согласятся ведь, знаю я Светку с Бига. Тем временем, вездетанк, выпустив несколько выстрелов из рельса, ведя огонь лазерными башенками, затормозил у границы застройки. Посмотрел я на обзорный дисплей, полюбовался на разносимых артиллерией роботов «Скалопендр». Эти сволочи, естественно, погнались за нами, ну и подыхали, как того и заслуживали. А вот по нам огонь никто не вел, что меня как порадовало, так и удивило. «Враждебных роботов нет, мопс», — уточнил я, на всякий. «Никак нет, товарищ Жора», — отрапортовал БВМ. 13 единиц красноармейской техники атаковали транспортное средство «Вездетанк», несмотря на транслирование опознавательных кодов. «Были уничтожены еще до остановки транспорта, согласно вашим распоряжениям». «Это ты молодец», — признал я. «Служу Советскому Союзу». Через десяток минут всполошенные нами скалопендры перестали полошиться, уйдя на удобрение. А вокруг нас стояло два десятка роботов Красной Армии, поводя корпусами. И вот надо было бы быть последним дураком, чтоб не попробовать этим воспользоваться. Потому что их хотя бы относительная вменяемость была налицо. На нас они не нападали. А это два десятка боевых роботов на атомных батареях. Это можно, просто как на прогулке, дойти до Нижневартовска. Ну, не совсем так, конечно, но близко к тому. Я выйду, попробую с ними поговорить, озвучил я. Жора, во-первых, Свет, они нас не атакуют. Технику не атакуют, получив красноармейское опознание. Как, ты думаешь, они отреагируют на лейтенанта Красной Армии? Какой процент опасности? 12% вероятности сбоя в ваш адрес, товарищ Жора. 7,5, Жор. Произнесли это Светка с мопсом буквально в один голос, замерли, после чего начали то ли ругаться, то ли диспутировать. Откуда 12, мопс? 200 лет, кривая Кривошеева, фон. Товарищ Света, вынужден указать, что фон в регионе города Новый Одесс не позволяет анализировать на основании кривой Кривошеева. Вы не учитываете то, что он был гораздо выше и постепенно снижался. Пусть так, мопс, но наведенная радиация, регулярное регламентное обслуживание роботов в защищенной мастерской. В общем, не вполне моя сфера, конечно, но многое я понимал. Искренне наслаждался, если честно, ностальгируя. Как будто оказался с товарищами на Нитранске, ну и решаем мы, как очередную проблему мироздания решить. Тупо посмотрели, что к чему, ну и думаем, как курочить. Чтоб Нитранск при этом не развалить, ну и самим не помереть, тоже фактор значимый. А еще КМС по самбо в этих научных диспутах, незаменимая вещь. Не сразу, конечно. Первое время все даже на «вы» и почти без мата. А вот через часок, во время перехода к прениям, очень самбо пригождалось и помогало установить научную истину. А потом вваливались друг 06 с транквилизаторами, ну, случайно тело другой и третье в стенку врежется, еще какая неприятность случится, тревога поднимется, и вязали. Тащили скорбный груз из десятка другого вяло переругивающихся тел научных сотрудников в административную часть. А там зам по дисциплине Кондратенко устало устраивал разнос. Смотрел на наши полные научно-исследовательских фингалов и раскаяния физиономии, выслушивал наши, да никогда больше, махал рукой. И до следующего месяца, хех, ладно, вы тут пока пообщайтесь, наконец негромко произнес я, а я пойду проверю. И ты, Бига, тоже оставайся. «Я даже не думаю, что буду выходной люк вездетанка покидать», — сообщил я заскулившему Собакину. Товарищ Жора, 10%, не больше, для носителя красноармейского идентификатора, риск, приемлемый, польза, неоспорима. Я, пошел, озвучил я и пошел, не то, чтобы я бесстрашно не боялся, я не боялся довольно страшно, все же схлопотать из 20-30 миллиметровочки в организм. Удовольствие ниже среднего. Сам не пробовал, но слухи ходили упорные. При этом, я собирался выходить на контакт с роботами на пороге люка, в форсажном режиме, и сныкаться за броню, если что. В общем, учитывая 10% вероятности самой атаки, реальная опасность меньше процента. А в таких условиях не попробовать, просто идиотизм. Высунулся я из люка, роботы повернулись и отвернулись. И все, не понял. Я лейтенант Красной Армии, Георгий Верхозов, рявкнул я громко, роботы Красной Армии, опознайтесь, и переходите под мое непосредственное командование», — дополнил я, мысленно примеряя на себя мантию Урфина Джуса из детской сказки. «Лейтенант Верхозов, вы идентифицированы», — проскрипел один из тракторов. «Ваш приказ невыполним». «Что значит невыполним?» «Распоряжение военного коменданта Нового Одесса полковника Сидорова. Удерживать позицию, охранять город. В сношения с представителями иных родов войск не вступать, подробных докладов о бригаде не предоставлять. Офигеть! А если вам другой полковник прикажет? Ваше звание, товарищ лейтенант Верхозов, лейтенант Красной Армии космических войск. Вот спасибо, просветил», буркнул я. «Служу Советскому Союзу». «Служи, служака», вздохнул я, забираясь в вездетрактор. «Обидно», озвучила Светка. «Да я вообще не понимаю», возмутился я. «Срок исполнения приказа, анализ тактической обстановки. Не знаю, с чего этот Сидоров отдал такой приказ, да и когда. Докладываю, товарищ Жора. Платформы трактор не раскроют подобные детали при наличии приказа от коменданта». «Да это-то я понимаю. Не понимаю, с чего они не перешли в режим ожидания приказа через столько времени». «ЭВМ, Жора. Не аргумент, Свет. Есть устав, есть нормативы работы роботов. Я с красноармейскими толком не связывался, но мопс, что думаешь? Срок действия приказа без подтверждения, 40 лет, товарищ Жора. Либо приказ был отдан в этот период, либо имел подтверждение. Ну, в этот период, практически нереально, а подтверждение? Слушай, а кто-то, кроме офицера Красной Армии, мог отдать подтверждение?» «Так точно, товарищ Жора. Тактический БВМ уровня штаба района, стратегический БВМ любого уровня». «И выходит, — протянула Светка, — что либо у них всех 20 произошел одинаковый сбой. Это могло бы быть, если бы была ошибка программирования, Свет. Мопс, это 20 из разных бригад?» «Так точно, товарищ Жора. В общем, нет, одинаковый сбой у 20 роботов из разных бригад от ионизации. Так просто не бывает». «Крайне маловероятно», кивнула Света. «Либо у нас есть рабочий красноармейский БВМ, подтверждающий приказ». «Так, мопс, весьма вероятно, товарищ Света. Либо офицер Красной Армии званием не ниже полковника». «Так, это да черт знает, в такое верится даже меньше, чем в одинаковую ошибку», махнул я рукой. «Мопс, сколько роботов отзываются на запрос сейчас?» «186 единиц, товарищ Жора. А у них даже не спросишь, что здесь и как», вздохнул я. «Ладно, атаковать нас никто не атакует. Давайте расслабляться и отдыхать. Мопс на дежурстве». «Слушаюсь, товарищ Жора». «Ну и перекусили, отдохнули, поспали. Вот вообще ничего не указывало на то, что мы в довольно неприятном и опасном месте. Несмотря на какие-то дурацкие приказы, тракторы, периодически отстреливающие скалопендр, выдавали мопсу предупреждение об открытии огня и цели. То есть мы даже не просыпались, просто получив с утра доклад о уничтожении силами обороны Нового Одесса 16 единиц агрессивной фауны, тип скалопендра. Бабх кратко порадовал продвижением химеризации ОПК, а я, перекусывая, чем Светка послала, с интересом посматривал за двумя тракторами, деловито топающими вглубь города, и 17-ю, занимающими позиции. К счастью, из новичков никто и в мамдоагрессии в наш адрес не поехал, заняли позиции и стоят, сторожат. «Так, можно было бы попробовать пойти за ними», задумчиво протянул я. «Но зачем? Много активных роботов, вероятно, среди них есть потенциально агрессивные», прикинула Светка. «А выйти на контакт с тактическим БВМ ты не хочешь?» «Честно говоря, не очень», признался я. «Подтверждение дурацкого приказа, причем пункта в войсках, зачем? Не знаю, Жора. Я в делах Минобороны не очень разбираюсь», ехидно напомнила Света. «В общем, тут вариант, что БВМ не программами поехал, а натурально свихнулся, очень велик. И лазерные турели в расположении кибернетизированных мастерских он снимать не даст. Да банально, он меня в звании постарше. Так что нет, не стоит с ним пересекаться, Света. Но доклад он получит. И посмотрим на реакцию. Атаковать роботами, нас опознавшими, они приказ не выполнят, если прикажет. Так точно, не примут. Нужно распоряжение военного комиссара о признании красноармейца предателем», подал голос мопс. «Так что давайте действовать, как собрались. Ищем склады, забираем защитные турели. А для начала посмотрим на город». Сказано, сделано. Собрались, вышли, забрались на ближайшую четырехэтажку. Город был на удивление целым, правда, с малоэтажной застройкой, так что черта с два тут что-то найдешь. Надо обходить, но застройка плотная, Так что с крыши на крышу можно спокойно прыгать, с чем у нас все справятся. И в принципе, развалины дыр нет, оптимально. Часть роботов атакует, нечего им на глаза лишний раз лезть. И вот, пока мы со Светкой осматривали окрестности, Бига вдруг припал к крыше, громко и злобно залаяв на солнце. «Что это он?» – удивился я, и тут химеризация поляризовала зрение, а я на фоне солнца увидел три быстро растущие точки. Ракеты, было напрягся я, но понял, что нет. Самолетики, метрового размаха крыльев, треугольные такие, ну примерно, с моего ракурса. И что это? И тут мои рассуждения прервали попадание пуль, мелкокалиберные, но... Вольфрам, отметил я то, что пули застревают в броне. Опустите забрало, не смотрите на них. Мне, не надо, отрезала Светка. Надо было роторник брать, досадливо бросила она. Так справимся. Режим боевого форсажа активирован. И стал я вести один из бешено фигуряющих самолетиков лазерником. И да нифига. Вот пофиг ему, по крайней мере первые 5 секунд. Но беситься и паниковать я не стал и перевел луч на черные точки на корпусе. Явные объективы, и это помогло. Самолетик замер на высоте метров 15 и разлетелся осколками от попадания Светки из рельсы. А через минуту такая же судьба постигла еще 2 бешеных самолета. Еще, Жор, вижу, уходим в вездетанк, Бига, канат. Зафиксировали мы канат, буквально ссыпались с дома, а нас и не преследовали. Даже непонятно, куда делись, все равно в машину, недоуменно решил я. Думать надо. Глава 30. Стервятники Нового Одесса. Забились мы в вездетанк, и стал я мерить центральный зал шагами. Что за блин, детские самолетики с вольфрамовыми стрелками. Это вообще, что за безобразие и хамство. Они опознавались как красноармейская техника, Жор, сообщила Светка. Да что за фигня-то такая, просто возопил я. Мопс, что это за летающая хрень? Нет данных, товарищ Жора. Подтверждаю доклад товарища Светы. НЛО опознались как красноармейская техника, кибернетические войска, платформа кречет. И что это за орлы кривокрылые, ты не знаешь? Никак нет, товарищ Жора. Оказать огневую поддержку не мог. Да это-то понятно, отмахнулся я. Не тот у тебя угол. Так точно. А что это за кречеты, Жора, я точно тебе не скажу. Но похожие машины я встречала. Где и какие? Заинтересовался я. В Столидаре, ошарашила меня Светка. Не понял. Честно признался я, милицейские координирующие летающие роботы, Жора, они над Столидаром летают и координируют помп, патрулирующих безучастковых. Вроде их всего 3 или 4 штуки на весь город. МОЦ 04, милицейский организатор целеуказатель, такой же, уточнил я. Летают МОЦы высоко, но вроде бы внешне, один в один, ответила Света. Даже не знал, что такие бывают, хмыкнул я. Ну, насколько я понимаю... Ты последние 5 лет перед войной на Нитранске был, небожитель, хмыкнула она. Полгода на Нитранске, полгода на земле. И в Омске был, чебуреки ел, с девкой АМ, культурно общался, не стал развивать тему под ехидным Светкиным взглядом. И Крушу навещал, с ним ездили, по колхозам и на курорты. Ну в общем, да, согласен, не очень за жизнью Союза следил, только по центральным газетам и кибернетике молодежи, признал я. Значит, Жора... Похожие есть, точно, подытожил Света. Да это понятно, непонятно, что с ними делать. Этими вольфрамовыми иголками, положим, нашу броню не пробить. Покатал я между пальцами вольфрамовую остроносую пулю. Но вот пробить забрало, вполне реально. В фильтр воздухозаборник попасть могут, тоже приятного мало. Так что выходит, что не стоит нам под их стрельбой расхаживать. А варианты? Варианты, сбивать, например, лазер этих кречетов, орлов засранских, не берет толком, только слепит датчики. Да, замирают, я смогла выцелить и сбила. Роторник, предложила Света. Возможно и роторник, задумался я. Но вообще, надо бы мне еще с обмоткой рельс поработать. Свет, не знаю, на что их изначально немцы рассчитывали, скорее, на легкую бронетехнику. Рапторов, Жора, они быстрые очень, но легкобронированные. Ну, пусть рапторы, но в наших условиях, просто ненужные параметры у рельсы выходят. Например, броню трактора, черта с два она пробьет. С живностью определенный смысл имеет, конечно.